Фэншуй. Однажды я открыла книгу по фэншую и обнаружила, что на том месте комнаты, где находится зона денег, стоит злополучный шкаф, заваленный вещами. Так вот, почему они так редко приходят к нам. Надо срочно его переставить в другое место. А было это всего 12 часов ночи. Я быстренько его освободила от вещей и стала двигать в другой угол. Но он почему-то предательски наклонился на бок. Еще чуть-чуть, и опять рухнет. Мой американец сидел в другой комнате за компьютером. Когда же я объяснила, в чем дело, он пробурчал. «Я же тебе говорил, что еще один переезд он не переживет». Повисла тяжелая пауза. Он посмотрел на часы, на шкаф, стоящий посреди комнаты, и нервно засмеялся. «Истерика!» – испугалась я. «А может, сразу его выбросим, а то вдруг он опять какую зону перекроет?» Глаза его яростно заметались по комнате, явно в поиске злополучной книги. Я поняла, что выбросить он собрался именно ее. «Нет, его больше двигать не будем. Это последний раз», – пообещала я. «Ага», – недоверчиво сказал он. «До следующего полнолуния. Знаю я тебя». К 2 часам ночи передвижка мебели была завершена, а на следующий день он купил мне шикарные зимние сапоги. Велика сила фэншуя! Вечером я снова стала просить его о маленькой-маленькой просьбочке. Он занервничал. Никогда еще ни в чем мне не отказывал. «Фигушку!» – выпалил он. «Маленькую-маленькую фигушку! А теперь говори, чего ты хотела». «Да радио потише сделай, а то орет на весь дом». Только я разобрала комнату по фэншую, как с нами начали происходить неожиданные перемены. Мы вдруг решили поголодать, и как-то вечером, на 5-й день оздоровительной голодовки, мучаясь в поисках дополнительных доходов, я вспомнила несравненного Остапа Бендера и проникновенно спросила. «Скажи-ка мне, писатель, а рисовать ты умеешь?» «Никогда и не пробовал. К тому же дальтоник я». «Хочешь, научу». «Сама-то умеешь?» «Рисовать нет, а научить могу. Я же педагог». Он рассмеялся. «Учи. Все равно делать нечего. Времени освободившегося от еды навалом. Телевизора нет, будем заниматься творчеством». «Талантливые люди талантливы во всем». Восхищалась я, довольная тем, что открыла талант художника в любимом мужчине. Его необычные картины заполнили своей энергией весь дом и стали неотъемлемой частью моего кабинета. Сказочники всегда с удовольствием их рассматривают и даже трогают руками, отмечая их положительное воздействие. Одна и та же картина может и успокаивать, и тонизировать, и снимать головную боль. Мы стали выставлять его работы для всеобщего обозрения в разные галереи города. И благодарные зрители оставляли восторженные записи в книге отзывчивости. И себя радуем, и людей. Для этого я и музой могу иногда побыть, но в основном получается из меня, по его словам, пегаска с копытами. Не очень эстетичное сравнение, но правду не скроешь. Более того, сразу 2 известных фотографа захотели сделать его портреты. И все это благодаря фэншую, решила я. Молодцы китайцы, что придумали такую штуку. Поэтому так хорошо и живут. Мы тоже скоро офэншуем все и заживем богато и счастливо. Новоявленный художник пишет книги о своих путешествиях и всегда показывает мне рукописи для редактирования. Я зверею, читая про очередную возлюбленную, на что он твердит: «Никого не было до тебя. Это мои фантазии». «А фотографии?» – рычу я. «Они поддельные. Ты единственная моя женщина». Он смеется и обнимает меня. Я охотно ему верю. И зачем ревновать к прошлому, если впереди все будущее? Поэтому живу и наслаждаюсь сегодняшним днем. Что бы ни случилось с нами дальше, у себя-то я точно единственная, и верность храню только своим принципам. А если мы и расстанемся, то значит, время тому пришло. Успокаиваю себя, опираясь на жизненный опыт. и все же ценю каждое мгновение, разделенное с ним, будь то молчание, смех или скандальчик. «Алена, у тебя опять белье в ванне третий день квасится!» Яростно вскипает мой борец за чистоту. «Дезинфицируется!» – протестую. «Когда же ты его постираешь, а то запах пошел?» «Хороший вопрос!» – отвечаю и спешу стирать, а то вдруг он сам этим займется. Видела я, как он это делает. Прополощет в воде и высушит, а потом удивляется, почему вещи грязными остались. Стиральной машины у нас нет. Но зато мне были куплены заботливым американцем для сбережения кожи рук резиновые перчатки, которые забываю надевать. А бывший муж тоже проявил заботу и подарил для стирки белья ультразвуковое устройство размером с блюдце. Звук этой машинки был настолько пронзительным, что невмоготу было выдержать его рекомендованные 2 часа стирки. Тем более обещанного результата не получалось. Пришлось стирать по старинке в тазу руками. Этот процесс не доставлял мне удовольствия, поэтому подходила к нему спустя рукава. Как-то после очередной стирки, развешивая белье, Толя вкрадчиво спросил: «Ты мою рубашку стирала?» «Конечно», — отмахиваюсь я. «А почему рукава остались не спущенными?» Пойманная с поличным, выкручиваюсь. «Ты ими все равно не пользовался, чего зря ткань теребить». Он восхитился моей находчивостью. «Милая, проще их обрезать, и проблема стирки будет решена». «А с воротничком что делать?» – заинтересованно уточняю. «Обрезать тоже. Получится майка на пуговицах. Введем моду». Но с тех пор сам раскручивает рукава и освобождает содержимое карманов. Вскоре и стирку ему можно будет доверить. Вернувшись однажды после очередной прогулки по историческим местам нашего города, которые срочно обновлялись к празднику, он сказал: «Додумался же Петр на этом болоте город построить, который постоянно нуждается в реставрации. Да и народ здесь еще тот собрался. Бледные все, как поганки, от отсутствия солнца. И дети болеют часто, и цены на продукты выше, чем в США». «Это булыжник в мой огород. Румянцем я не страдаю, и дети мои те самые». «И жил бы там дальше, в своей любимой Америке!» — вскипает во мне патриотизм за наше болото. «Зачем назад приехал? Ведь и квартира в Нью-Йорке большая была, и работа. И по телевизору вся Америка смотрела, как ты на телеге по ней ехал от края до края. И газеты пестрели твоими фотографиями. И слава была, и деньги. Чего не хватало-то?» «Так мазохист же я. Мне мучиться надо, страдать. Надоело мне в чистом океане купаться», — говорит он, наливая из-под крана ржавую воду в чайник. «Я же велела воду через очиститель пропускать», — ору. «Вот и женщину такую искал», — продолжает он бесстрастно, «чтобы умела мужика в строгости держать. Да и пользу какую-нибудь хочу своей стране принести, а то обидно, что они лучше нас живут», — добавляет уже серьезно. «Ты приносишь пользу уже тем, что заботишься обо мне. До нашей встречи я подумывала, как бы в иной мир перебраться, а с тобой снова ожила. Да и все мои неудачи повернулись обратной стороной». «Да», — продолжает он, «если бы меня в Калькутте не отравили и не ограбили, жил бы сейчас в Новой Зеландии». По интонации голоса не могу определить, огорчен он этим или рад. «Хорошо, что все так обернулось, иначе бы я тебя не встретил. Ты моя нирвана, и я счастлив с тобой», — делает он вывод. С сомнением смотрю на него. Все никак поверить не могу, что можно променять свободу на такое счастье, как я. Он на все имеет собственное мнение, иногда полностью мне противоположное. Даже яростно спорим из-за этого. Такие дискуссии он считает полезными, так как они дополняют наше представление о мире. Я же считаю эти споры пустой тратой времени, ведь все равно я всегда права. Хорошо, что оба отходчивы, и мир восстанавливается почти сразу. И зачем я так упорно навязываю ему свою картину мира? Ведь чужие-то миры я уважаю, а в его периодически внедряюсь со своим единственно верным мнением». «Любовь – это свобода», – твержу себе. А у меня сплошная коррекция девиантного поведения трудного подростка со склонностью к бродяжничеству и к чему-то там еще нехорошему. Так и представляет меня своим знакомым. Моя барышня. Педагог по работе с трудным подростком, то бишь со мной. И смеется. Ему нравится демонстрировать меня своим друзьям, всем своим видом показывая «это моя женщина». А вот я заранее предупреждаю, с кем приду в гости и оправдываюсь. Человек, где долго прожил за границей, одичал совсем. Но все равно шок. «Ты где его нашла?» «Где-где? В метре!» – отбрыкиваюсь. Ехала, никого не трогала. Он сам ко мне подошел. «Классный мужик!» – восхищенно восклицают в ответ. «Да я и сама знаю. Боже, как хорошо, что он сам ко мне подошел. Как радостно мне стало жить и легко работать. Как расширился мой мир благодаря этому неугомонному страннику. Как хочу я, чтобы наш страстный и смешной роман длился вечно. Или хотя бы до тех пор, пока не лопнет мое терпение. Или его». «Радость ты моя», — говорит мой любимый мужчина в порыве нежности. «Спасибо тебе за то, что ты есть». «И тебе спасибо», — шепчу в ответ, и свет моих счастливых глаз весело отражается в его бездонных глазищах. «Я буду с тобой, пока время позволит нашим нитям судьбы вместе в вечность идти. И никто не поверит, что раскроются двери между двумя полосами. Один я, другой ты. Что, возможно, разлука без измены упреков, и по разным орбитам пролегают пути. Но встречаться под вечер одновременно — идя с разных сторон, с одной я, с другой ты. Что порой невозможно избежать единения, ощутив притяжение, лишь коснувшись руки. Но иметь обо всем свое личное мнение и не спорить, кто правый, или я, или ты. Обожать недостатки и беречь уникальность, сохранять равновесие у опасной черты, жить в любви и согласии, всегда помнить о главном. Для тебя я Венера, а мой Марс — это ты».